потворенными лицами. У гостей же были неправильные, звероподобные черты лица, уши большие, широкие, прикрепленные прямо к щекам, как у обезьян. Особенно страшными казались их рыжие волосы, которыми были покрыты их лица, руки и ноги. Все они были самоуверены, разговаривая или смеясь, открывали ряды прекрасных белых зубов, что тоже напоминало мне животных. Эти люди излучали большую, хотя и не духовную силу. Нет, они мне не нравились. Мы им не нравились тоже. Их духовное зрение еще не открылось, и они не могли оценить тонкие, одухотворенные формы. Я привыкла, что мужчины восхищаются моей красотой. Но эти люди считали, что женщина красива только при высоком росте и полноте, а я была миниатюрна и не вызывала их восхищения. Видя это, я испытывала недовольство от их невежества, их грубости, таких как у низшего класса наших сыновей. У всех чужестранцев, включая вождей и знать, не хватало культуры, не хватало воспитания. Один из них стоял во время приема прямо перед террасой и непрерывно глядел на меня, но без малейшего восхищения и очень неуважительно. Он, видимо, имел высокий офицерский чин, так как стоял рядом с их военачальником. Потом, наблюдая военные игры солдат, я должна была признать их огромную физическую силу. Их раса вела начало от полукровки сына Бога, который развил в крови вместо духа высшую божественную силу своего отца. Он стал гигантом, а его потомки смешались с примитивными людьми и дали ширококосную расу с огромной мускульной силой. Незнакомец по-прежнему неотрывно глядел на меня, и я почувствовала искушение ввести этого некультурного рыжего воина в тайны духа, помочь ему постепенно открыть внутреннее зрение, чтобы он мог увидеть и понять красоту женской одухотворенности, а не только ее тело. Праздники и церемонии следовали друг за другом, и несколько дней у меня не было времени пойти в храм. На одном из приемов меня познакомили с каждым из офицеров, и с этим человеком тоже. Я была удивлена, услышав его голос. Это был голос мужчины, превратившегося в огненного духа в моем видении во время инициации. Чужестранцы были отнюдь не глупы. Они жили в тесной связи с природой, и хотя не могли интеллектом понять внутренние творческие законы и сущность вещей, они знали многое на основании собственного опыта. Не понимая источника и причины энергии, они воображали, что она идет от невидимого существа, которое они называют Богом. Думая, что знают все лучше нас, они не хотели слышать объяснений и только упрямо качали головами. Я пыталась объяснить нашему гостю те силы, которые вызывают гром и молнию. Конечно, я не могла сказать ему, что наш верховный жрец использует для получения их в пирамиде дугу завета, но я пыталась объяснить ему, что молния происходит от столкновения двух противоположных сил, и что он сам может вызвать ее, ударяя два камня друг от друга. Он ответил, что прекрасно знает, что молния — это стрела главного бога, и что маленькие демоны живут в некоторых камнях, и когда их беспокоят, они сердятся и стреляют маленькими вспышками молнии. В каком-то смысле безразлично, считать ли молнию стрелой главного бога или встречей положительной и отрицательной сил. Но если эти люди будут продолжать верить во всех своих воображаемых богов, они никогда не научатся управлять силами природы и навсегда останутся ее рабами. Так или иначе, я сумела заинтересовать этого офицера своими объяснениями, и он захотел, чтобы я учила его. Для этого он должен был ежедневно приходить в храм, где я посвящала его в низшую ступень знания. В первый же вечер, Когда служанка проводила меня в храм, он уже ждал меня, прислонившись к